Глава 18. Усаживаясь в УАЗ, вспомнил про два момента. И первый сразу озвучил вопросом. «Слушай, а остальные-то вещи твои чего, оставили?» «Да ладно, обойдусь», — махнула рукой Танюха. «Потом папу попрошу зайти. Ключи взяла. Ты не против?» «Нет, конечно», — ответил я и выглянул из машины, пытаясь разглядеть, закрыты у меня в квартире окна или нет. Совершенно этот факт вылетел из головы. «Да я сразу, как ты выскочил, закрыла их. Посмотрела только вниз и закрыла». Танюха верно истолковала мои действия, и я, удовлетворившись и ее планом насчет вещей, и ее ответом относительно окон, захлопнул дверь и запустил двигатель. Выезжая со двора, достал из кармана смартфон, намереваясь сделать то, что уже никак не стоило откладывать. Позвонить тете Люде. Пока искал контакт, остановился, пропуская переходящую переулок между домами старушку да поворачивающую во двор грязную серого цвета девятку. Нашел и, нажав вызов, выехал на дорогу. Тетя Люда ответила, когда я уже собрался нажать отбой. «Здравствуй, Глеб. Что-то случилось?» «Вот же женская интуиция. Редко когда подводит». Подумал я и без лишних подробностей буквально тремя фразами изложил произошедшее с Жорой. Тетя Люда, выслушав, охнула, дрожащим голосом спросила, в какой он больнице, и узнав, что я тоже туда еду, попросила там ее дождаться. «Скажешь врачу?» — поинтересовалась племянница, когда я, закончив разговор, положил телефон на приборную панель. «Скажу, но без подробностей, просто что его зверь какой-то укусил, что Жора про это мне перед тем, как уйти, рассказал». Танюха, сделав понимающий вид, покивала и задала следующий вопрос. «А мне расскажешь?» Я удивленно на нее посмотрел и спросил. «О чем это?» «Да обо всем. Например, про что это такое Рита еще не узнала, о тех, с кем уехала?» Я, выслушав ее, задумался. Может, правда в общих чертах просветить ее? Потом представил реакцию сестры и Алекса и решил, что ну ее. Да и реально, при всей присущей племяннице рассудительности, по факту она вообще-то еще ребенок. Поэтому пусть решают родители, с какой информацией ей уже можно знакомиться, а с какой совершенно не надлежит. Так что я отрицательно покачал головой и ответил поглядывающей на меня Танюхе, что нечего мне ей сказать. Да и вообще, мало она еще про взрослые дела знать. Это я уже специально добавил. Знал, что надуется и отстанет. Так и вышло. Танюха, обидевшись, поджала губы и отвернулась, глядя в боковое окно. Дальше до самой больницы мы ехали молча. Она, не поворачиваясь, смотрела в сторону, а я, руля и думая, что неплохо бы взять с собой в дорогу энергетика, смотрел на проезжую часть. Ехать было недалеко, поэтому наше молчание надолго не затянулось. Подъехав к больнице, я столкнулся с проблемой парковки. Сделал два круга, но так и не нашел свободного места. «Давай дальше у кафе остановимся», — предложила племянница. «Давай», — согласился я от безысходности, и мы, спустившись ниже по улице, наконец припарковали автомобиль. Танюха, перестав дуться, сказала, что подождет меня в машине, а я, переживая, что с момента, как увезли Жору, прошло уже прилично времени, рысью побежал обратно вверх. Но переживал, как оказалось, напрасно. Тех данных, которые я сообщил врачу скорой помощи, оказалось достаточно. По крайней мере, пока. В приемном покое мне объяснили, что Жора уже в отделении и им занимаются, а мне нужно подождать. И когда примут очередного пациента, тогда окончательно уже со мной заполнят все остальные документы. «Ясно», — ответил я медсестре и вышел для ожидания в коридор. Ждать пришлось ровно 12 минут. По окончании этого времени выглянувшая медсестра, приглашая меня войти, махнула рукой. Я, зайдя в открытую дверь, прошел через тамбур, где на кушетке сидел, переобуваясь в тапочки, пожилой мужчина и предстал перед дородной, замученным и некрасивым лицом женщиной-доктором. «Присаживайтесь», — кивнула она, настоящий рядом с ее столом, облезлый деревянный стол. Я, услышав это одно слово, замер, не доверяя своим ушам, и с недоумением начал всматриваться в ее некрасивое, с крупными чертами лицо. Она, склонив голову, одарила меня таким же недоумевающим взглядом и полюбопытствовала. «Мы что, знакомы с вами?» «Нет», — смущенно отвел я глаза и, покраснев, уселся на предложенное место. «Вот же блин! При всей той непривлекательной внешности эта женщина-доктор обладала самым потрясающим голосом, который я когда-либо слышал. Нежный, обволакивающий, с глубокими нотками сексуальности. Каждое слово после того, как она замолкала, продолжало звучать в голове, запуская какие-то невероятные вибрации. «Капец», — подумал я, — «если бы она занялась телефонным мошенничеством...» «Кем вы будете поступившему?» Прервав мои мысли, приступила доктор к опросу. Я слегка прикрыл веки и ощутил, как мое тело начало расслабляться. Наслаждаясь ее голосом, я стал отвечать на все вопросы. В конце не забыл сообщить информацию об укусе. «Что за зверь?» Делая пометку, задала она вопрос. Я помялся и решил придерживаться своего плана, не вводя в заблуждение, но и без подробностей. «Не знаю», — развел руками. «Ладно», — не стала допытываться доктор, и в этот момент зазвонил телефон. Увидев, что вызывает тетя Люда, я извинился, пояснив, что это мама больного, и ответил. Оказалось, она уже в больнице, и я сориентировал ее, куда идти. Едва зайдя в кабинет, тетя Люда сразу атаковала меня и обладательницу целительного для меня голоса градом вопросов. «Что с ним, доктор? Он пришел в себя? Где он?» «Это к врачу». «Глеб, что ты мне не рассказал? Как это случилось?» «Соответственно, это уже ко мне». «Присядьте, пожалуйста», — вмешалась в это материнское беспокойство доктор. И тетя Люда, несмотря на свою тревогу, не смогла не попасть под обезоруживающую силу ее голоса. Замолчав, покорно села на стоявшую у стены кушетку и, крепко сжав кулачки, стала с тревогой в глазах ожидать ответов. У меня же вновь завибрировал телефон. Я взглянул на экран. «Лидия Викторовна?» решил, что перезвоню позже. Только закончился вызов от нее, пошел следующий. От сестры. Так, ее игнорировать чревато. Женщина-доктор принялась спокойно отвечать на вопросы, а я, показав тете Люде на телефон, отправился из кабинета в коридор. «Да, Света», — ответил на вызов, прикрывая за собой дверь. «Что у тебя там происходит?» Так вот, чеканя слова, начала сестра со мной общение. В какой другой день я бы, может, стерпел и стал оправдываться, доказывая свою невиновность в свалившихся на нас событиях, но это в какой другой? Сегодня же авторитет сестры не имел сдерживающей силы на мое в отношении нее поведение. Ответить ей я решил исключительно для того, чтобы она знала, что с Танюхой все в порядке. И все. Поэтому, проигнорировав ее интонацию и, собственно, саму постановку вопроса, я, опустив в свой голос раздражение, ответил совершенно другое. «Через полчаса Танюха будет у Софьи. С ней все в порядке. Что-то еще?» «Нет». Мгновенно психанула сестра и разъединилась. «Минут через пять перезвонит», — подумал я, ориентируясь на знания Светы, и не ошибся. Возвращаться в кабинет при этом не стал. Дождался ее повторного звонка в вестибюле, выбирая напиток в стоявшем там возле выхода на улицу кофейном аппарате. «Да, Света», — на этот раз уже спокойно произнес я, выбрав в меню горячий шоколад и нажимая на соответствующую кнопку. «Как Игорь?» — также спокойно поинтересовалась сестра. Извиняться она, естественно, не собиралась. Ну да ладно. Пока ничего не ясно. В реанимации. Анализы должны были взять. Потом на МРТ повезут. Таня сказала, что его какой-то странный зверь укусил. Есть такое, подтвердил я. Врачу сообщил. Глеб, он реально такой, как его Таня описала? А как она его описала? Я, подув на горячий напиток, сделал осторожный глоток. Ладно, проехали. Не стала сестра развивать эту тему и спросила, дождусь ли я их с Алексом. Я отошел к окну, поставил стаканчик с напитком на подоконник и, вздохнув, решил ее немного вести в курс дела. «Света, я сейчас в больнице. Как тетя Люда выйдет от доктора, сразу двину на базу к дяде Славе. То, что мы вместе гадали про Братиславу, и близко не соответствует реальности. По телефону не хочу ничего подробно рассказывать, но поверь мне на слово, что для Риты... Может, все печально закончится. Поэтому-то я и тороплюсь в горы, чтобы попытаться ее остановить, пока не поздно. Глеб, помощь нужна? Опа, это уже Алекс. На громкую, значит, поставила. Эх, возник большой соблазн принять предложение о помощи и поехать в горы вместе с Алексом. Я даже сделал паузу, борясь с искушением. Но все-таки, скрипя сердце, ответил другое. Нет, Алекс, спасибо. Просто не смог дать себе право, думая о сестре и племяннице, подвергнуть его риску. Услышал, как Света выдохнула и укрепился в своем решении. не звать с собой, но... Слушай, Алекс, а ты можешь повторно поставить мне защиту от воздействия? По телефону? Ага. Звони, как будешь готов. Обрадовал меня Алекс, и я, увидев входящую в вестибюль Жорину маму, поспешил закончить разговор. Взгляд у подошедшей тети Люды был растерянный под стать тем словам, с которыми она ко мне обратилась. «Ничего не понимаю, Глеб. Вчера с ним разговаривала, когда он в дороге был. Сегодня утром. Ни на что не жаловался. А сейчас без сознания. Разве бывает так?» В мою сторону она не смотрела, что было для меня кстати. Так как что ей ответить и как вообще реагировать, я не знал. За Жору, конечно, переживал, но после того, как врач сказала, что им занимаются, я, переключаясь, вернулся к тому, на чем мы с ним остановились. К поездке в горы. Вернее сказать, к погоне, подумал я, взглянув на табло электронных часов, висящих над входом в коридор. «Подвести вас?» — спросил я у тети Люды и сразу же об этом пожалел. «Нет, Глеб, меня такси ждет». Фух, пронесло. «Мне же еще сюда вернуться нужно», — продолжила тетя Люда объяснение. «Вещи привезти, полис». Она встрепенулась, похлопала меня по руке и, сутулившись, пошла к выходу. Прям постарела. Проводил я ее взглядом. Забрал стаканчик с горячим шоколадом с подоконника, сделал глоток и, держа его за края, широким шагом также направился к выходу. Придержал дверь, пропуская девушку на костылях, обошел стоявшую вплотную к крыльцу машину скорой помощи и поспешил вниз по улице к припаркованному у кафе УАЗу. Шагая по тротуару, держался его дальней от дороги стороны. Здесь плотный ряд высаженных кленов давал тень, прикрывая от палящего не на шутку солнца. Градусов 30 точно уже. Несвойственная погода в этом году для середины августа. Может, и зря кофту с курткой взял с собой. Хотя, тут же поправил себя, в горах до ночи все может быть по-другому. Да не может, а 100% будет по-другому. А если еще и дождь начнется... Эх, мысленно поежился я, представив себя, сидящего в одиночестве под мокрым кустом. «Будешь?» Протянул, сев в автомобиль, стаканчик с напитком племянницы. «Что это?» — спросила она, оторвавшись от экрана смартфона. «Горячий шоколад». Танюха подозрительно заглянула внутрь и поинтересовалась. «А ты пил отсюда?» «Сделал пару глотков», — не стал я отрицать. «Не, не хочу», — покачала она головой и вернулась к своему смартфону. «Не хочешь?» — озадачился я. Мне напиток показался сильно приторным, поэтому я намеревался отдать его племяннице. А теперь придется опять выходить из прохладного салона автомобиля в жару, чтобы его выбросить. Я посмотрел через стекло на ближайшую урну. Она находилась примерно метрах в 20 у входа в кафе. Потом перевел взгляд на стаканчик и, сказав самому себе «да ну его», залпом выпил теплую приторно-сладкую смесь. Танюха молча на меня покосилась, но вслух ничего не сказала. А я облизал липкие губы и с чувством выполненного долга воткнул пустой стаканчик в предусмотренное для этого место между сиденьями. Ну все, можно ехать. На то, чтобы довести Танюху до ее подруги, потребовалось чуть больше 5 минут. Софья ждала во дворе. Я, не выходя из автомобиля, поздоровался с ней, обнял, прощаясь, племянницу, принял пожелание от нее удачи, и когда она, покинув салон, захлопнула дверь, с чувством выдохнул. Ну вот, теперь, сделав все дела, можно отправляться в путь. Понятия не имею, что меня на этом пути ждет, но решение уже принято, и я готов его начать, чем немедленно и занялся. Выехал со двора, перестроился в средний ряд и, устремившись к перекрестку, прибавил скорость. На зеленом сигнале светофора, поторапливая меня, шел обратный отсчет. 4, 3. «Успеваю», — подумал я и раздраженно выругался на перестроившийся с левого ряда автомобиль. 2. Загоревшиеся красные стоп-сигналы уже не предупреждали, а просто информировали меня о том, что водитель, обогнавший меня девятки, ударил по тормозам, решив остановиться перед светофором. 1. Встроенная в бампер УАЗа лебедка, как таран, влетела в зад резко остановившегося передо мной автомобиля. Я, не удержавшись за руль, подлетел вверх, увидел сминающуюся дверь его багажника, разлетающиеся осколки стекла, почувствовал, как головой снес зеркало заднего вида и рухнул обратно на сиденье, больно врезавшись плечом о боковую стойку. Девятка, откинутая ударом за линию перекрестка, развернувшись боком, остановилась уже окончательно. Смысл всех тех слов, которые потоком полились, передавая мое состояние, сводились к одному. «Как все это меня уже задолбало!» Сквернословие и потирая ушибленное плечо, я увидел, как из девятки выходят водитель и пассажир. Водитель, подойдя со своей стороны к багажнику, принялся, как мне показалось, с каким-то странным любопытством разглядывать причиненный столкновением ущерб. Пассажир, подойдя и остановившись напротив водителя с другой стороны, с таким же странным интересом уставился через лобовое стекло на меня. «Вот совсем все это не вовремя», — сокрушался я, выбираясь из салона. Погрозил кулаком, крутившему пальцем возле виска, медленно проезжающему мимо на «Тойоте» детку, и сделал несколько шагов, минуя капот УАЗа. Молодой, ростом ниже меня на пол головы, но крепкого спортивного телосложения водитель, встретил меня заданным спокойным тоном вопросом. «Страховка есть?» Я окинул его внимательным взглядом и неопределенно пожал плечами. «Должна быть?» В голове зародилось подозрение. «Автоподставщики, что ли? Уж больно спокойные». Посмотрел на передок патриота. Мог бы и не смотреть. Чего ему станется, галимый металл? Чё полез-то передо мной? Мне, в отличие от них, спокойствие сейчас было абсолютно чуждо. Надо было и полез. Сдержанно по интонации, но дерзко по смыслу, ответил его приятель. «Может себе позволить», — оценил я его уверенные движения и не менее спортивную фигуру. «Давай, мужик, звони спонсорам, если страховки нет, а то не будет тебе покоя». А вот это уже чересчур. В груди начала клокотать злость, настойчиво требуя выхода наружу. Парень, верно оценив мое состояние, подобрался и бросил взгляд на стоявшего слева от меня водителя. «Кирюх, смотри, клиент чего-то разнервничался». «Ага, клиент, значит? Ну ладно». Кирюха отвлекся от разглядывания измятого железа и, посмотрев на меня, укоризненно покачал головой. «Ты чего, друг, не нервничай? Первый раз, что ли? Сейчас во варком позвоним, все оформим. Вину-то признаешь?» Я разрывался. Между желанием двинуть ему в зубы и желанием просто уехать отсюда, оставив их ни с чем. Я, прищурившись, взглядел в его уверенную рожу, представил, как мой кулак сворачивает ему нос, перевел взгляд на его приятеля. Представил второй вариант. Как сажусь в машину, показываю им недвусмысленный жест и покидаю место ДТП. Ладно, выбор сделан. Моя злость, одобряя план, замерла в предвкушении. Я вернулся взглядом к водителю и согласно кивнул. «Признаю, вызывая варком». Тот торжествующе ухмыльнулся и потянулся к карману. Доставая телефон, уточнил. «Страховка-то точно есть?» «Сейчас», — коротко ответил я и, прижимаясь ближе к вазу, двинулся к водительской двери. Определенный затор мы своим происшествием создали. И хоть авария случилась не на центральной улице, все равно, учитывая местонахождение, перекресток, машины объезжали нас беспрестанно. Естественно, медленно и, естественно, мешая друг другу. Я аккуратно приоткрыл дверь, протиснувшись, забрался в салон и услышал заключительную трель телефона, раздающуюся откуда-то снизу. Понятно, улетел при столкновении. Осмотрелся. Заметил его лежащим между рычагом переключения скоростей и рычагом раздатки. Склонился, чтобы достать, и услышал, что опять пошел вызов. «Лидия Викторовна», увидел, подняв его, и повернул к себе экраном. Я нехотя смахнул ответить. Нехотя, потому как прямо сейчас желания на разговор с ней у меня не было. Поднес смартфон к уху, наблюдая при этом, как водитель разбитого мной автомобиля, закончив свой разговор, убирает телефон в карман спортивных штанов. «Глеб, запоминай», — услышал я голос Лидии Викторовны. «С-237-XX, серый цвет, 9-я модель. Запомнил?» Я, нахмурившись, взглянул на задний номер злополучной девятки и, испытав искреннее удивление, подумал. «Лидия Викторовна-то здесь при чем?» «Запомнил?» — повторила она вопрос. «Ну да». Не понимая, что происходит, ответил я ей. «Молодец. Теперь слушай. Только ты с ягозой своей уехал, подъехали, значит, молодчики на этой развалюхе, покрутились возле твоей машины, потом возле машины Игоря. Только хотела их расчехвостить, как эта бестолковая им машет и кричит, что увезли Игоря на скорой. Один сразу к нам на площадку и давай все выспрашивать. В общем, Глеб, позвонила тебя предупредить. Не понравились мне эти молодчики. Мне тоже. Мысленно согласился я со старшей по дому. Спасибо, Лидия Викторовна. Поблагодарил я ее. Очень вовремя вы позвонили. Правда? Насторожилась она. «Уже успели напакостить?» «Не, нормально все», — заверил я ее и, еще раз поблагодарив, нажал отбой. «Ну что, придется внести изменения в мой план». Положил смартфон на колени, завел автомобиль и, воспользовавшись тем, что включился красный сигнал, направил УАЗ в объезд помятой девятки и нервно замахавших мне руками участников ДТП. Покинул ставший для меня ловушкой перекресток. Проехал чуть дальше, выбирая место на обочине для парковки. Остановился. Не глуша двигатель, перевел рычаг коробки передач в нейтральное положение, поставил на ручник. И вышел из автомобиля, поджидая бегущих в моем направлении, как выразилась Лидия Викторовна, молодчиков. Увидев, что я вышел из машины и спокойно их дожидаюсь, они слегка сбавили темп. «Ты чего, друг?» – заговорил водитель Кирюха, когда они приблизились. «Договорились же. Вызываем аварком. Ты вину, – сказал, – признаешь». Он беспокойно оглянулся на оставленную посреди дорогу девятку и завершил фразу. «А сам с места ДТП машину убрал». «Мишаня!» — обратился он к своему приятелю. «Сгоняй знак, выстави, чтоб все по уму было». Мишаня недовольно скривился. «Да че поди, и так пойдет». «Сгоняй!» — с нажимом повторил водитель Кирюха. Мишаня угрюмо на него посмотрел, но развивать спор не стал. Молча развернулся и поплелся обратно к перекрестку. «Зря отправил», — прокомментировал я решение водителя. «Чего так?» — с интересом вскинул тот голову. «Так нет у меня страховки. Можно убирать с дороги вашу колымагу. Договариваться будем. Вам же через суд не вариант возмещения?» Кирюха, испытывающе, всмотрелся в мои глаза и покачал головой. «Не вариант. А чего сразу не сказал?» «Да растерялся как-то. Пойдем в машину сядем. Там все обговорим. Жарко стоять здесь под солнцем». Он на мои слова невольно поднял руку, потрогал макушку и неуверенно обернулся в сторону своего приятеля, который как раз нырнул в салон девятки. Надо понимать, чтобы достать аварийный знак. Я, не дожидаясь его, открыл дверь и неторопливо забрался в салон автомобиля. А вот здесь уже стремительно крутанулся назад, выдернул с заднего сиденья сумку и, держа в поле зрения мнущегося рядом с вазом молодчика, быстро расстегнул молнию и, запустив внутрь руку, нашарил кобуру с пистолетом Жоры. Заметил, как Мишаня вылез из машины и развел руками. Кирюха, увидев этот жест, повернулся и решительно направился к моей двери. Я, не став брать пистолет, скинул сумку на пол и вернулся на свое место. Он, подойдя, постучал по стеклу. «Чего?» — спросил я, опуская его вниз. «Сейчас машину уберем с дороги и пообщаемся», — сообщил он о своем решении. Я кивнул, что понял, и он рысью двинул к своему приятелю. А вот это даже к лучшему. Теперь вообще можно провернуть задуманное, выбрав для этого располагающую обстановку. Лишь бы только не надумали сдаваться, молодчики. Но интуиция мне подсказывала, что вариант с отказом ими от претензий маловероятный, поэтому буду надеяться, что клюнут. Уже без суеты, пока водитель Кирюха добежал до своего подельника, да пока объяснял ему изменившиеся обстоятельства, достал с заднего коврика сумку. На этот раз нашел и вынул свой пистолет. А так как я кобурой озаботиться не успел, то поменял его местами с Жориным ПМом. Кобура у него была открытого типа, с клипсой для скрытого ношения. Я прицепил ее на джинсы, застегнул сумку и перекинул ее за спинки задних кресел, в багажный отсек. Вовремя. Глянув в боковое зеркало, увидел, как девятка покидает перекресток, начав движение в мою сторону. Я снял ручник, дождался, когда она приблизится, и, вырулив буквально перед ее капотом, взял разгон. Молодчики ожидаемо растерялись и начали мне сигналить. Нормально. Я, набирая скорость и переключая передачи, взял курс на выезд из города. Честно, это было весело. Несколько раз они равнялись с моим автомобилем, продолжали сигналить. Я, игнорируя их призывы остановиться и красные сигналы светофора, чудом не совершил больше ни одного ДТП. Выехал на мост через реку и прибавил газу. Миновал мост. Сбавил скорость, давая время догнать мой автомобиль отставшей девятке. Она, настигнув в очередной раз, поравнялась со мной, и я уже, немного расслабившись, повернул голову в сторону сидевшего на нее пассажирском сиденье Мишани. Он, сверкая глазами из-за пыльного стекла, строил мне страшные рожи и угрожающе шевелил губами. «Видимо, что-то пытался мне сообщить. Забавно. А у парней-то, похоже, стеклоподъемник не работает». Я опустил свое стекло и приставил ладонь к уху, мол, «не слышу, говорите громче». И он, судя по всему, начал. Я расхохотался, показал сначала неприличный жест, а потом указательным пальцем обозначил дугу. Вперед и направо, давая понять, что немного дальше собираюсь остановиться. Он ответным жестом провел пальцем себе по горлу и очень четкой артикуляцией коротко сообщил, что со мной там будет. Нормально разозлился. И судя по тому, что преследование не прекратилось, второй был зол не меньше. Ну и отлично. То, что мне и нужно. Они, отстав, поехали позади УАЗа, а я принялся выглядывать подходящее место. Разглядев такое, показал поворот, избавив скорость, свернул сначала с трассы, а потом повернул на 90 градусов вправо. Направив автомобиль в увиденный мной заранее просвет между соснами, посадка которых шла вдоль дороги. Не знаю, что там было в голове у молодчиков, но они, держась вплотную за моим УАЗом, последовали следом. «Да, уверенные в себе ребята», — подумал я. И вслед за этой мыслью мелькнуло следующее, которое кольнуло в груди тревогой. А вдруг они тоже, как и я, имеют с собой какой-нибудь арсенал? Мысль показалась мне крайне неприятной. Я достал пистолет из кобуры, нажал на тормоз и заглушил мотор. Дотянувшись до задней двери, заблокировал замок и едва успел сделать то же самое с водительской дверью, которой уже на всех парах летел водитель Кирюха. Мишаня, видимо, растягивая удовольствие, не торопился. Кирюха, подбежав к моей двери, безуспешно попытался ее открыть и, когда понял, в чем дело, злобно прокричал. «Открывай давай!» Ну, естественно, добавил для веса несколько слов. Я приглашающим жестом показал ему на пассажирское сиденье, и он, ударив по стеклу кулаком, ринулся в обход автомобиля. Но мне оставалось только передернуть затвор и, развернувшись телом, приготовиться его встречать. Но перед тем, как развернуться, бросил взгляд в боковое правое зеркало и понял, что ошибался насчет Мишани. Оказывается, его задержка была вызвана не растягиванием удовольствия, а элементарно подготовкой к общению. И в данный момент он, как и его приятель, спешил начать разговор, подбегая сбитый в руке. Кирюха, видимо, не до конца верил в то, что пассажирская дверь не будет заблокирована так же, как и водительская, так как когда у него получилось ее открыть, и он сунул свою рожу внутрь салона, злобу на ней сменило выражение восторга. Но длиться этому восторгу было суждено ровно секунду. До того самого момента, как он разглядел направленный ему в лоб вороненный ствол пистолета. «Вытаскиваем его!» Яростно проорал снаружи Мишаня и, не видя, что происходит внутри, распахнул заднюю дверь. Я решил, что пускать его будет неразумно, и поэтому, когда он, распахнув дверь, приготовился запрыгнуть в салон, отвел пистолет от Кирюхи и выстрелил практически в лицо готового к моему избиению молодчика, и тут же вернул пистолет на прежнее место, прицелившись в лоб Кирюхи. Мишаню как ветром сдуло. «А-а-а!» — взвыл он откуда-то с земли. Наверное, обожгло пороховыми газами, да и, думаю, тряхнуло неслабо от испуга. Кирюха же, не смея пошевелиться и не зная, что там с его приятелем, побледнел и заметно затрясся. Я хоть и не затрясся, но приятных ощущений от выстрела в салоне автомобиля также не получил. Несмотря на открытые двери, по ушам ударило «Будь здоров». «Давай, дуй капоту», — приказал ему. Он же смотрел расширившимися глазами на ствол пистолета и, похоже, меня не услышал. «Живой!» Раздался снизу позади него удивленный возглас. Тут Кирюха уже очнулся и, не выдержав, невольно обернулся посмотреть на своего приятеля. «Оба, руки за голову и живо капоту!» — повторил я, повысив голос. «Слышь, друг, давай разойдемся, а? Ну, с кем не бывает. Попутали мы, признаем!» Кирюха, похоже, пришел в себя. «Претензий лично у меня к тебе нет, у Мишани тоже. Правда, Мишань?» Мишаня, кряхтя, встал с земли, выглянул из-за боковой стойки, увидел направленный в лоб Кирюхи пистолет и нырнул обратно вниз. Я, дернув щекой, снова на этот раз медленно повторил. «Руки за головы и к капоту. И он послушался. Поднял руки, сцепил их за головой и, не отрываясь от меня взглядом, боком шагнул к капоту УАЗа. «Мишаня!» — позвал я присевшего на землю его подельника. Тот, имея перед глазами пример Кирюхи, встал, подошел к капоту и замер рядом со своим приятелем. Однако, в отличие от него, в глаза мне смотреть не решался. «Вот и славно!» — прокомментировал я их действия и, не мешкая, покинул салон через водительскую дверь. Подошел к переднему колесу и остановился напротив молодчиков, держа пистолет, направленным поверх капота, в их сторону. «Кто начнет?» — спросил, глядя на них. «Что?» — коротко в ответ спросил Кирюха. «Рассказывать. Подробно. События. До того момента, пока вы не приперлись искать меня во двор моего дома». «Ты чего, друг? Непонятно как-то, что тебе нужно?» Водитель девятки старался выглядеть хладнокровным, но я в эту его уравновешенность не верил. Выдавали его бледность и частое моргание, поэтому я поднял пистолет на уровень его груди и предупредил. «В плечо постараюсь тебе попасть. Вообще времени нет, ответы очень нужны. Так что стой, не дергайся. Стрелок из меня так себе». «Постой, Глеб, не гони. Спрашивай, что хотел». «Ага, вот и подтверждение. Знаешь, значит, меня?» Я опустил пистолет. «Да откуда? Имя только твое, да еще пару деталей. Руки опустить можно?» «Опускайте», — разрешил обоим. «Ну?» — поторопил его, когда они это сделали. Кирюха покосился на опершего о машину и шумно выдохнувшего Мишаню и начал свой рассказ с того, что посетовал. «Знали бы, что ты такой шустрый, сроду бы не подписались!» И без паузы продолжил. «Куприян, сосед по гаражу, подрядил нас. Знал, что без денег сидим. Сказал, что для его знакомого важно, чтобы задержался в городе один человек, чтобы он не смог выехать до определенного времени. Сообщил, на каких точилах ты можешь двигаться, адреса столярки и дома. Да и подсказал еще, как, если что, притормозить тебя. Денег нормально пообещал. Мы подписались. Вчера за тобой мотались до вечера. Устали, поэтому сегодня припозднились. Видим, точилы стоят. Хотели колеса тебе приспустить, да за шавухой сгонять. Подошли к Хонде, а там тетка с площадки уставилась на нас. Мы опять к машине, но деваха, которая там же была, кричит: «Увезли, типа, его на скорой». Я к ней. А она болтливая оказалась. Даже спрашивать особо не пришлось. Представился твоим друганом, она мне весь расклад и дала. Ну, мы рванули к больничке. Нашли только тебя не сразу. Хорошо, Мишаня вон сообразил, что ты мог не у самой больницы, а где-нибудь поблизости припарковаться». В этом месте Кирюха замолчал, а его приятель бросил на меня беспокойный взгляд. «До какого времени?» — задал я вопрос, также испытывая беспокойство. Кирюха без уточнения понял, о чем я, и незамедлительно ответил. «До 2 часов». И в его наглых глазах мелькнуло плохо скрытое торжество. Но меня это даже нисколько не уязвило. Конечно, было бы неплохо сбить кулаками с его лица радость по поводу того, что, по сути, с поставленной задачей они справились. Но сейчас для меня это становилось не главным. Я развернулся и быстрым шагом направился к их автомобилю. Смысла тратить время на этих молодчиков я больше не видел. Взяв пистолет в левую руку, открыл водительскую дверь и, наклонившись, быстро оглядел салон девятки. Не увидев искомое, сел на сиденье и, дотянувшись, открыл бардачок. Бумаги, различный хлам. Я не церемонясь начал все выкидывать на коврик. Ага, есть. Поверх панели увидел, как из-за УАЗа показались фигуры и, схватив документницу, поспешил выбраться наружу. Кирюха с Мишаней, не понимая, что происходит, настороженно остановились. Я помахал книжкой с документами, убрал ее в задний карман джинсов и пояснил гневно раздувшему ноздри Кирюхе: «Вернусь в город, продолжим знакомство». Взяв в правую руку пистолет, сделал 2 шага назад от двери и выстрелил в переднее колесо, перенес прицел и отправил пулю в заднее. Необходимости в этой стрельбе не было, но испустить им все без последствий было не в моих правилах. Поэтому я, не останавливаясь на содеянном, обошел машину сзади и сделал еще 2 выстрела. Посмотрел на их вытянувшиеся рожи и пошел к стоявшему с открытой дверью УАЗу. Злорадно сигналить после того, как развернулся и покатил мимо их присевшей на диске девятки, посчитал лишним. Ломая кусты, объехал, вырулил с посадки и, посматривая в зеркало, газанул по обочине. Показал поворот, дождался, когда проедут идущие друг за другом фуры, и вывел автомобиль на трассу. Ну все. Теперь на всех парусах начинаю преследование. И очень буду надеяться, что доберусь до базы, больше не попадая ни в какие приключения.